Мольба вампира только отвлекала, и Валентин умудрился пропустить еще один удар ногой, во второй раз нарвавшись на свой же прием. Этот удар снес их вместе с вампиром за угол подземелья, и Валентин, отчаявшись, уже в полете швырнул продолжавшего шептать заклинание кистеня взятый с бою артефакт. Они были уже за углом, когда свистнул эльфийский меч, и шар взорвался ослепительным светом. Это их и спасло. Парень решился оторвать руки от глаз, только когда всполохи яростного света перестали сверкать, а потому не видел, как кистень и все его подручные, накачанные вытяжкой вампиры и крови, испарились на глазах. А его друзей расшвыряло в разные стороны. Но все равно понял, почему артефакт назывался сферой карающего света. Поднявшись с пола, Валентин выглянул за угол. Его друзья сидели у стены и терли, кто лапами, кто руками, воспаленные глаза. А Эльгард лежал от него неподалеку, ничком на каменном полу, и шарил по нему руками в попытках дотянуться до серебряной стрелы. «Стрела! Поднимите стрелу!» — стонал он. «Не вижу!» «Да мы сами ни черта не видим!» — прорычал Варк, отлепляясь от стены. «Скорее!» — прошелестело в голове Валентина. «Ты должен остановить высшего! Стрела! Она тебе поможет!» Юноша поднял с пола стрелу, руку обожгло словно огнем. «Вампир!» — мелькнула в голове горестная мысль. «Я теперь натуральный вампир, уже серебра боюсь». Он торопливо засунул стрелу за пояс на спине, потряс обожженной рукой. Из портала вышел статный, мускулистый мужчина с бледным лицом. Длинные черные волосы волнами не спадали на могучие плечи. «Паства! Еда!» — восторженно провыл он, обведя глазами подвал. Взгляд его остановился на Валентине, скользнул по вымазанной в крови руке, которой тот еще сжимал меч. «Это ты открыл портал?» «Я?» — тут же сориентировался юноша. Вампир расправил черные крылья. «Я умею быть благодарным. Ты будешь моим первым помощником. И для начала я подарю тебе эльфа. Его кровь будет твоей наградой. Иди ко мне, встань под мою руку». «Благодарю тебя, мой повелитель!» Захлебываясь от восторга, завопил Валентин. Юноша никогда не участвовал в художественной самодеятельности, но сумел сыграть так классно и убедительно, что ему поверили все. «Неужели я в тебе ошибся?» Бывший пленник кистеня, пошатываясь, вышел из-за угла. На руках его болтались обрывки серебряных кандалов, продолжавших высасывать из него жизненные соки. «Мерзавец!» — прошипела Дарья, которой уже начало возвращаться зрение. Девушка шарила вокруг воспаленными глазами в поисках оружия. — Я тебя убью! — гневно потряс эльф своим мечом. К нему зрение еще не вернулось, но чувствовалось, что он готов уже броситься в атаку и биться вслепую. — Помолчите, презренные! — высокомерно сказал Валентин, с достоинством приближаясь к высшему вампиру. «Вы теперь моя еда, а еда не имеет права голоса». Высший вампир оглушительно расхохотался. «Да, из тебя получится отличный помощник». «Сомневаюсь». Молниеносно выхваченная из-за спины юноши серебряная стрела пронзила сердце высшего вампира. Не стоит доверяться первому встречному. Мощный удар черных крыльев отбросил юношу вверх и с размаху приложила каменные своды подземелья. Падая вниз, уже теряя сознание, Валентин увидел, как под дикий рев сраженного чудовища из его тела рванула лавина энергии. Голубые молнии вонзились в тело бывшего узника, и тот, радостно взревев, сорвал со своих рук серебряные оковы. Взмах начинающих менять колер с серого на черных крыльев взметнул тело бывшего узника кистеня в воздух. В полете он выбил меч из руки Эльгарда, все еще надеющегося прикончить им Валентина, и поймал падающего парня практически уже у самой земли. Последнее, что запомнил юноша перед тем, как окончательно потерять сознание, сжимающийся в точку портал и превращающийся в прах тело высшего вампира. На пол, тихо тренькнув, упала серебряная стрела. Валентин пришел в себя от того, что над ухом кто-то монотонно бубнил. Поначалу звуки доносились словно сквозь вату, а потом щелчком как-то сразу слышимость восстановилась, словно кто-то подкрутил верньеры настройки громкости звука. И стало ясно, что этот кто-то не бубнил, а распекал свою подчиненную. Юноша приоткрыл глаза. Он лежал в своей спальне. За окном была ночь, голоса доносились из зала. — Дашка, еще один такой финт, и я тебя уволю. — А я-то тут при чем? Он сам. — Ну да, конечно. Тор тоже сам вас всех сдал. Твой ухажер тоже сам в это дело ввязался. Одна ты ни при чем. — Совершенно верно. Как быстро ты во всем разобрался, умница. Мне бы твои мозги. — Нет, тут только два выхода. Либо тебя увольнять, либо назначать начальником отдела кадров, чтобы ты в нашу контору побольше таких товарищей подгоняла. — Стас, ну я клянусь, что все это чисто случайность, и я здесь абсолютно ни при чем. Хочешь, побожусь? — Не хочу. — Почему? — Потому. Громы небесные рикошетом от твоей головы и по нашим потом пройдутся. Костя, что там с анализами? — Очень странно, шеф. Никаких следов вампирии и крови. Донесся до Валентина голос неведомого Кости из кухни. «Это, конечно, предварительные данные. Обычный экспресс-анализ, но он нас пока еще ни разу не подводил. Правда, эритроциты в его крови еще бесятся, но уже прекращают бурлить. Вы абсолютно уверены, что он себе вампирию вытяжку вколол?» «Рядом с футляром была пустая ампула». На ноге у него след укола, да и Некрон утверждает, что почуял в нем свою кровь. — Уже не чую, — поправил Стаса кто-то приятным баритоном. — И, кажется, я понял, почему. Вы говорили, Эльгард, что давали участникам этой акции боевой наркотик под очаровательным названием «Эльфийская дурь». — Вообще-то у него название другое, — откликнулся эльф. — Но, Некрон, извините меня еще раз, не знал. У меня была совершенно иная информация. Меня до сих пор трясет. Как подумай, что могло произойти, если бы не вмешался этот мальчик. У него есть чутье. — Ну, не только у него, — спокойно ответил Некрон. Надо отдать дань остальным членам вашей команды. Они защищали меня от ваших стрел до последнего. А насчет информации я не удивляюсь. Вы получили ее из рук моего начальника, а он продумал все до мелочей. Красивая комбинация. Одним махом избавиться как от меня, так и от вас. Не учел только одного. В этом девственном мире попадаются рыцари без страха и упрека, которые могут действовать, повинуясь голосу сердца, а не разума. Да на что он рассчитывал? Ну, удалось бы вторжение. Ну, подергались бы они тут пару дней. Потом контора все равно навалилась бы на них всей своей мощью. Но это как сказать. Не забывайте, что вас бы уже не стало. Меня тоже. А он в таком случае оставался бы практически единственным источником информации для конторы по этому миру. Можно долго водить за нос совет, пока его клан через пробитый канал закрепляется здесь. Изумительная кормовая база, широчайшее поле деятельности, а затем проведение соответствующего ритуала, и все. Эта девственная планета закрыта для конторы. Полная изоляция от внешнего мира. Значит, сначала он вышвырнул сюда вас?